После долгих раздумий я пришел к выводу, что счастье, — отозвался Арсений, — это вдруг увидеть божественный свет в окне, или начало весны, дружеское общение, теплота семейной жизни. Любовь — вот единственный смысл, — произнес он с неподдельной болью. Разными окольными путями Кеша с Андреевичем выяснили, что молодой, здоровый, богатый Арсений хандрит из-за ссоры с женой. Душа в душу они прожили немало лет, мальчик у них в институте учится на переводчика с японского языка, Арсений сам бредит Японией, все в его клинике знают, какой он мечтательный, тонкий человек, знаток японских обычаев, философии и поэзии. Как-то раз он пришел домой с дружеской вечеринки, разделся, а у него на заднице печать их бухгалтерии. Жена, ни слова не говоря, подала на развод. А он ей не изменял, просто выпил, а над ним подшутили. Ему только одного хотелось — любви и покоя. А все как-то не получалось вернуть прежнее, срастить любовный разлом. Вот он взялся бродить ночами по ресторанам, заглядывать в хрустальный звон, попивать саке. И вдруг выплывает этот идиот со своей луной. Арсения осенило мгновенно. Ведь он когда-то обещал своей Гальке, когда они еще студентами медицинского института сидели на теплых бетонных трубах, целовались и смотрели поверх самодельных заборов, сложенных из панцирных кроватей и ржавых капотов отворованных «Жигулей», как над пустырем поднимается луна, что достанет ей луну с неба. Надеясь неизвестно на что, он очень торопился обстряпать это дело. В тот же вечер связался со своим пациентом, начальником строительной фирмы «Сатори», и попросил его подогнать к дому на Остоженке кран. Что они подразумевали, назвав фирму «Сатори»? В буддийской практике «Сатори» означает остановку ума, опустошение всего и вся, изначальное отсутствие вещей, а совсем не возведение нового Вавилона, отсылающего нас к тексту апокалипсиса. Это еще что? Мы читали с Кешей в газете, фирма «Лингам» предлагает свои услуги по обмену и покупке квартир и обмену ваучеров. «Поехали», — сказал Арсений, заранее за все заплатив и обо всем договорившись. «Может, это даст передышку моему горящему мозгу и исцеление истерзанной душе». Водитель Василий Черемухов подогнал кран к дому, как условились, ровно в полночь. Там же его поджидали доставленные на золотом Мерси Кеша, Луна, Потеряев и бензогенератор. Арсений, всклокоченный, в страшном волнении, расхаживал туда-сюда с букетом роз. «Я пошел к Галине, а вы тут давайте. Давайте, все как надо. Значит, поднимаете луну вон к тому балкону. Седьмой этаж, третье окно справа. На балконе, видите, он застеклен, тюлевая занавеска. Поднимайте и светите прямо на лоджию. Я как раз скажу, а помнишь, Галя? И укажу на окно, оттуда вдруг раз, и польется лунный свет. Ну все, все», и он скрылся в парадном. «Господи, привнеси рассвет в закат, расцвет в увядание, сердечное тепло в душевный холод». Кеша с Василием привязали луну за крюк, проверили прочность веревок, длину электрического шнура. Андреич стоял за генератором, спрятавшись в кустах. «Сразу не включай, дам отмашку», — тихо сказал Кеша. «Держи, Спас, держи, Микола, а вы, маленькие башки, поддерживай», — перекрестился Андреич. Медленно поплыла наверх луна, совсем как простой ломоть круглого черного хлеба, ничем не выделяясь на темных ночных небесах. «Включать?» — спросил из кустов невидимый астроном. Кеша махнул, генератор затарахтел, и в небе зажглась луна. Прохожие с овчаркой остолбенели, собака вскинула морду и завыла. Крановщик Василий был виртуозом своего дела. Ему ничего не стоило крючком своего крана поддеть наспор бидон с пивом и принести его 100 метров, не расплескав ни капли, а уж луну к форточке подвесить — это проще простого. Луна встала точно у балкона Арсения. Сперва покачивалась, а потом застыла, как влитая, и засияла ровным магическим светом. Кеша, Андреич и Вась Черемухов смотрели, задрав головы на балкон, на луну, на звезды, которые завертелись в космическом хороводе вокруг луны, признавая в ней князя света Мирадака, повелителя созвездий. Чирк-чирк, метеориты зацарапали звездный купол. Проплывали спутники, посланцы Земли. Млечный путь расстилался от края до края небесной сферы. Покой и безмолвие окутали город. Овчарка перестала выть и устремилась дальше, волоча за собой хозяина. «Тишина-то какая!» — произнес Василий, закуривая сигарету «Пегас». «Интересно, что там происходит? Получилось ли у него сказать то самое главное своей Гале?» — забеспокоился Андреич. Кеша молчал. Хотя муж мой давно спит и видит, отторгнуть обыденные привязанности. В данном случае он был абсолютно уверен, что посреди хаоса мыслей, импульсов и чувств, пусть на мгновение, но воцарились гармония и порядок.